Глава 14. Дядя, моя задница! Капли дождя удлинялись в тонкие белые линии, показывая свою траекторию, прежде чем стать отдельными каплями в поле зрения Диджисю. Сильный шторм пронесся мимо, унося с собой множество звуков, которые формировались в ее сознании. Темные облака в небе, казалось, сходились, когда она слышала шелест листьев, качающиеся линии электропередач, бегущих людей, текущую воду, дыхание, биение сердца, кровь, дух, эфир. Диджисю чувствовала себя так, словно ее душу извлекли, но она не была полностью отдалена от собственного тела. Ее душа не была похожа на обычную душу. Она начала вытягиваться, подобно гигантскому осьминогу, протягивающему свои щупальца к небу во всех направлениях и вступающему в контакт со всем, что его окружало. Сначала Диджисю была сбита с толку, но потом осознала, в каких обстоятельствах оказалась. Она инстинктивно посмотрела в сторону книжного магазина и, казалось, не увидела ничего, кроме тумана. Сквозь фрамугу на двери она увидела, как линзе, как всегда, беззаботно скользит между полок. Взгляд Диджисю переместился на каменную горгулью и увидел около 1000 душ разной степени гниения, тесно сгрудившихся над ней, воющих от горя с вытянутыми руками, как будто пытаясь схватить что-то перед собой. Среди них была довольно заметная и нетронутая душа, вопящая от горя, недавно умерший крыса Руэн. Диджисю не видела на его душе клейма верности. Сигил Хайвуда действительно развеялся. В тот момент, когда эта идея возникла, эти невидимые плавающие щупальца уже быстро пронеслись над ним и сжимали душу Руэна, которая уже была ассимилирована с каменной горгульей. Диджисю внезапно почувствовала острую боль в голове, как будто ее ударили молотком по голове. Девушка застонала, сделав полшага назад, чтобы успокоиться. Диджисю открыла глаза и посмотрела на раскрытую книгу, которую держала в руках. Ее дыхание стало тяжелее. Так вот в чем дело. Охотница почувствовала, что ее недавно преобразившаяся душа, огромная бесформенная душа, плавающая вокруг нее, как осьминог, пока не может покинуть свое окружение. И бесчисленные щупальца этой души в данный момент обвились вокруг испуганной души Руэна. Его глаза расширились, как будто он хотел что-то сказать, но рот был плотно сжат невидимыми щупальцами. Неугасаемая железная решимость, используемая для укрепления духа. Как и ожидалось от господина Линя, он с большой легкостью преобразовал структуру моей души и позволил ей проникнуться великим эфиром. Я могу считаться охотником демонического ранга, не только по названию. В состоянии трансформации зверя, возможно, даже можно достичь разрушительного ранга. Пробормотала себе под нос Диджисю, вытирая струйку крови, вытекающую из носа. Ее железно-серые глаза сияли, когда девушка усмехнулась. Быть поддерживаемой таким образом тоже не так уж плохо. Все это было предоставлено ей мистером Линем. Возможно, она была бы уже давно мертва, если бы этот книжный магазин не распахнул перед ней Диджисю свои двери, в то время, когда ее преследовали бывшие товарищи. Не было ничего плохого в том, что мистер Линь дал ей вторую жизнь. Сердце Диджисю быстро билось, когда она стояла под проливным дождем. Наконец, она поклонилась в сторону книжного магазина, молча выражая свою преданность и лояльность. Это было проявлением почтения к столь сильному существу, а также этикет готовности стать подчиненным. В глазах Диджисю Линзе дал ей так много, сделал ее сильнее, даже устранил предателя. Кроме того, до сих пор он ничего не просил взамен. Поэтому было наиболее вероятно, что он хотел развить силу Диджисю, чтобы изменить социальную иерархию охотников. По-видимому, верность была бы принята им хорошо. Так почему бы мне не быть более послушной? Но подумать только, сила господина Линя действительно глубока и загадочна. В том состоянии, в котором она была минута назад, Диджисю, возможно, даже сможет видеть сквозь дыры в эфирной маскировке разрушительного ранга. Тем не менее, она не заметила ничего необычного с линзе. Он действительно казался таким же обычным, как и тогда, когда Диджи Сю смотрела на него невооруженным взглядом. Он просто слишком восхитителен. Лин Дзе поправлял книги на полках. Краем глаза он заметил снаружи Диджи Сю, как она вытирала кровь из носа, а затем поклонилась в этом направлении. Слегка подергивая губами, Лин Дзе временно замер, чувствуя себя немного странно, глядя, как она исчезает вдали. «Эй, эта девушка, у нее ведь нет склонности легко влюбляться, не так ли? С такими частыми визитами в мой книжный магазин, может ли быть так, что она на самом деле... Нет, лучше бы этого не было, такие невежливые мысли не пойдут на пользу обеим сторонам». Лин Дзе энергично потряс головой, полностью избавился от этой мимолетной мысли. Снова вернувшись на свое место, Лин Дзе небрежно взял случайную книгу и продолжил коротать время. Так уж получилось, что книга, которую выбрал Лин Дзе, была «Маленький принц», трогательная детская сказка с философским подтекстом и милым повествованием. Лин Дзе был совершенно удовлетворен и решил, что его материал для чтения перед сном будет именно таким. «Добро пожаловать!» Лин Дзе повторил эти слова по привычке, прежде чем застыл на мгновение, когда понял, что это был клиент. «А? Сегодня благоприятный день? Эта богатая молодая леди действительно приносит удачу!» Лин Дзе слегка приподнялся и посмотрел в сторону двери. Его глаза загорелись, когда он увидел, что это был совершенно новый клиент. Однако, этот новичок не казался слишком дружелюбным. Дверь закрылась, и послышался тяжелый стук кожаных ботинок. Лин Дзе первым обратил внимание на высокую крепкую фигуру. Это был пожилой человек, небрежно одетый в западный костюм, но в отличие от его тела, его лицо казалось немного изможденным и усталым. Мгновенно часть и без того тусклого света была заблокирована большим телом этого клиента. У Лин Дзе не было другого выбора, кроме как отрегулировать яркость света, прежде чем надеть свою типичную профессиональную улыбку. «Здравствуйте! Позвольте спросить, чем я могу помочь? Вы можете читать, брать и покупать книги здесь». Освещенное теплыми огнями это тело, сложенное как танк, напоминало Лин Дзе Шварценеггера, но голова, полная седых волос, показывала его возраст. Его острый и усталый взгляд блуждал повсюду, как будто он был отдыхающим львом, осматривающим свою территорию. Лин Дзе было трудно сразу определить возраст этого клиента. «Засим? Это дядя. Я не могу ошибиться, назвав его дядей». Осмотрев весь книжный магазин, взгляд дяди упал на каменную горгулью на прилавке. Прищурившись, он постучал по столу и заговорил. «Вы владелец этого книжного магазина?» «Да, дядя, верно», – кивнул Лин Дзе. Джозеф на мгновение остолбенел, а потом выдавил сквозь зубы. «Дядя? Дядя моя задница!» Если бы какой-нибудь молодой рыцарь обратился к нему подобным образом, Джозеф поклялся, что переломил бы ему череп. Его грудь несколько раз тяжело вздымалась, но мужчина проглотил свой гнев, когда вспомнил, что перед ним всего лишь обычный человек. Джозеф хлопнул ладонями по столешнице и внимательно посмотрел на Лин Дзе. «Эта каменная горгулья ваша?»